2 октября. Деревня Сахарная. Ночью начался дождь. Хороший такой, плотный, с громом и молниями. Вчера весь день тучки бегали по небу, а ночью вот разродились. Открыл глаза, темно. Протянул руку к тумбочке и включил светодиодный светильник. На часах 3:00. Бим поднял голову, посмотрел на меня, потом свернулся калачиком и опять удрыхлся. Сон прошел, и я решил попить чаю. Расшевелил угли в печи, подбросил дров и поставил чайник на плиту. Да, как-то неэкономично получается согреть стакан чая и столько дров полить. В мастерской, конечно, лежит портативная походная китайская газовая горелка и пара упаковок баллончиков, но как-то несерьезно это. В район надо бы наведаться, все равно. Там в хозмаге продавались вроде и печки, и редуктора к ним, и баллоны большие на 50 литров. Вот это самый вариант. В чайнике вода уже была кипяченой, и поэтому я не стал дожидаться, когда закипит опять. А снял чайник в состоянии горячий, кинул в кружку пакетик и залил водой. Сел у окна с кружкой и жменькой карамелек. Пытаясь рассмотреть, что там снаружи, не видать ничего. Только вспышки уходящей грозы иногда освещают склоны сопок. И надо что-то думать с освещением, а то ночью приспичит по-большому и беги по темноте в дальний угол огорода. Я поставил галочку себе насчет газовой плиты и освещения. Завтра же, то есть уже сегодня, картошку копать, а мешки? Вроде в погребе у тумбочек какие-то мешки были и мотки брезента. Допил чай, зажег керосинку и полез в погреб. Нашел несколько плотно увязанных свертков с мешками. У некоторых были подопревшие края. Решил развернуть все свертки и выбрать целые мешки. Более-менее целые на вид я откладывал в сторону. Разворачивая очередную вязанку мешков, что-то плюхнулось на пол. Я присел и поднял небольшой, но тяжелый сверток в промасленной бумаге. Развернул, как интересно. Внутри были 5 таких мини-бандеролек. Упаковки винтовочных патронов 7,62 на 54, по 10 патронов в каждой бумажной бандерольке, перевязанной на посылочный манер толстой грубой ниткой. Интересная упаковка, наверное, что-то из старых запасов. И из чего, интересно, этим стреляли? Неужели из Мосинки? Так, поищем. Я сбегал наверх за мощным светодиодным фонариком и принялся двигать тумбочки, отодвигать деревяшки и всякое старое барахло. В поисках возможного тайника, но безуспешно. А может и нет ствола, уехал он вместе с Петром Ивановичем в город Владивосток. Ну и ладно, а то раскатал губу на нелегальный ствол. Завернул обратно все патроны в бумагу и бросил в коробку с несколькими кусками старого хозяйственного мыла. Но мысль о возможном наличии в доме хорошего нарезного ствола удобно расположилась в закоулках мозга. Надо будет Василия спросить, охотился ли Иванович с таким ружьем. Завернул подобранные мешки в брезент, вылез наверх, закрыл погреб. Решил сварить кашу собаке на весь день. Бим продолжал дрыхнуть, но как только я стал из коробки банку тушенки доставать, он, не шевелясь, начал интенсивно размахивать хвостом, потом потянулся, припадая на передние лапы, и подбежал ко мне, вроде как участвовать в процессе. Потом, пока еще не расцвело, я затеял небольшую пастерушку, натаскав и нагрев воды, покормил птицу и собрал уже накопившийся мусор в мешок. Занимался по хозяйству, пока не услышал рев и грохот подъезжающего МАЗа с углем. Наследие СССР. Как он еще ездит? Вообще не понимаю. «Куда ссыпать-то, хозяин?» — перекрикивая тарахтящий двигатель, спросил меня водитель, когда я вышел к нему. «Проезжай выше, заворачивай до конца забор к туалету. Я там сейчас открою». МАЗ, громко хрустнув коробкой и выпустив клуб черного дыма, тронулся с места, а я побежал открывать секцию в заборе. Управившись с разгрузкой и попрощавшись с водителем, который, как и предупреждал его начальство, пытался клянчить на похмел, я принялся закрывать короб, перекидывая лопатой просыпавшийся уголь. Поднял и закрепил все стенки короба, накрыл всю конструкцию кусками старого линолеума, которые лежали рядом, видно, для этого предназначались. К полудню, как и договорились с Василием, я приехал на картофельное поле. Мне показалось, что теперь уже мои грядки по принципу от сих до сих, и я взяв вилы, принялся копать. После дождя земля была мокрая и копалась тяжело. А сейчас на небе не облачко, и светило теплое приморское солнце. Бабье лето. Только как-то растянулся оно, да и хорошо. Высыпал выкопанную картошку на дно прицепа, таскает то, что накопал ведрами. В процессе работы люди украдкой поглядывали на меня и перешептывались. И периодически, вероятно, услышав о чем-то шепчется, Василий показывал кулак двум совершенно необъятным женщинам бальзаковского возраста. К вечеру уже все перезнакомились, и одна из двух необъятных, которая представилась как Лидия Матвеевна, травила бородатый анекдот и сама же с них очень громко смеялась. «Ладно, на сегодня хорош, наверное», — сказал подошедший ко мне Вася. «Погода еще постоит недельку-другую, так что успеем». «Так а что тут успевать? Мне вон на полдня работы, наверное, осталось. Завтра и закончу». «Ну да, Николаевна много не сажала. Себе 2-3 мешка и на продажу столько же». «Вась, а спросить хотел, а Петр Иванович с чем охотился?» «Ну, известно с чем. С тулкой, курковкой. Да и...» Потом хитро посмотрел на меня и спросил. «Нашел карабин, что ли?» «Нет, не нашел. Патроны винтовочные нашел». «Ну, найдешь. На видном месте ищи. Был у него карабин. Мосина, кавалерийский. Уж не знаю, где он его взял, но факт был». «А ты откуда знаешь?» «Так а чего мне не знать-то? Я уж тут участковым 15 лет отработал. А потом, как подстрелили, уволился по здоровью. И тут корни пустил». «Подстрелили?» «Да, было дело. На пару с егерем с лесного браконьера вгоняли. Ну и напоролся. Да, дело прошлое. В общем, был у старика карабин. А Михалычу он только тулку отдал. Значит, карабин где-то припрятал». «Ясно. Ну, поищу еще повнимательнее. Хороший, наверное, аппарат». «А то, Мосинка же. Правда, на полкилометра кучность. Не та уже, как у полноценной винтовки. А тут у нас и нечистое поле. Негде тут на полкилометра стрелять». «Ну, тоже верно», — согласился, укладывая в прицеп ведра и вилы. «Может, вечерком по 5 капель?» «Васька, а ну не спаивай мужика», — закричала Матвеевна. «Ишь, я вот Надежде скажу. Матвеевна, тебя подсматривать поставили, а ты подслушиваешь. Нечего влезать, когда мужики разговаривают». «Ой, поглядите, бабоньки, мужики. Будешь чистить с выпивкой, и не мужик уже будешь. Мало нам, что ли, тут трактористов?» «Что за трактористы?» — спросил я Василия. «А вон внизу реки, видишь дома? Живут там несколько личностей. Не живут, а так, доживают. Ни хозяйств толком, ни хрена. Старшой у них был Андрей. Раньше трактористом тут работал. Да спился и сгорел. Еще 2 брата осталось, да несколько пришлых каких-то. Как живут, на что, непонятно. Так иногда попросится кому подработать за еду да выпивку. Проблем от них особо нет, но мне они не нравятся. Ожидать чего угодно можно. Прошлым летом с одного двора корова пропала. Ну, доказать ничего не смогли. Видать, в лесу разделили и припрятали. В общем, эти как их... А социальные элементы, вот. А весной к ним еще 2 прибавилось. ЗК 100%. Ну, Михалыч-то добрая душа, пусть живут, говорит, пока худого не творят. Ясно. Ладно, покатил я к себе. Давай, я ж, может, заскочу, если время будет. Заскакивай. Я завел машину и потащил прицеп с урожаем к дому. Заехать задом во двор получилось уже лучше. Поерзал зад-вперед всего 2 раз. Бим весь день носился, как угорелый. То фазанов по склону гонял, то соседского бабая доставал, просочившись через дыру в заборе. Бабай не обращал на него никакого внимания и лежал у будки, подставляя то один бок, то другой теплому пригревающему солнцу. Увидев, что я уже во дворе, Бим бросил все дела и, радостно виляя хвостом, крутился уже около меня. «Пойдем, собака, поедим чего-нибудь». Сыпанув миску сухого корма, я поставил греться ужин, поел. Сходил за углем, притащил 2 ведер и поставил у печи. Накормил кур. Потом отправился в баню, сильно топить не стал. Просто, чтобы в казане воду нагреть да обмыться. А то ведь чухаюсь после утреннего угля и сбора урожая. Неделя пролетела очень быстро. Занимался хозяйством, докопал картошку, просушил, отобрал семенную и на поесть я пустил в погреб, навел порядок в огороде, то есть убрал всю траву, поправил грядки, растянул освещение, приспособив несколько автомобильных лампочек и один из запасных аккумуляторов. Съездил еще раз в район, купил там два баллона газа, двухкомфорочную плитку и шланги. Примостив баллоны на улице в сколоченном ящике, протянул в дом шланг, подключил к плитке. Также привез еще запас топлива и провианта. Аслан, как обещал, прислал КамАЗ с корбыля. И я полдня сортировал его и пилил бензопилой, чтобы аккуратно сложить за баней, где потом пришлось еще делать небольшой навес. Сходили с Василием на рыбалку, половили форели. Он мне показал, как ее разделывать и солить. В общем, моя новая жизнь начала входить в определенное русло. И самое главное, я начал ощущать какое-то душевное равновесие. И даже сделал несколько карандашных набросков вида из окна. Получилось очень симпатично. А еще в гости заходил Михалыч. Уже по темноте он очень озадачился, когда я включил свое освещение. «Сергей, а ведь есть у нас станция дизельная, только надо перебрать ее, проводов найти, пасынки вот, торчат по дороге, можно было бы освещение установить, да давать на пару часиков по вечерам, хоть новости какие посмотреть или послушать, да и старухи наши, может, какой концерт посмотрят». «Можно. Я только за. Давай, собирай команду, сядем, спланируем, задачи нарежем и займемся». «Договорились». В выходной заходил Василий и просил свозить его в район к какому-то знакомому по запчастям к его шишиге. Я согласился, все равно надо дозвониться до Мишки и попросить кое о чем. Решили в понедельник с утра выехать.